Глава 11. Суббота. Вечер. От лица Ирины. Второй парикмахер. С самого утра у меня отличное настроение. И даже день удался. Никаких сюрпризов и непредвиденных обстоятельств. Горячая вода льется из крана большим напором прямо с самого утра. Сосед с верхнего этажа не буянит, и даже надоедливая соседка ни разу не зашла и не приставала со своими проблемами. И погода не подкачала, еще и свидание с обалденным мужчиной мне предстоит, прямо душа радуется. Я бегала по квартире, вся в предвкушении вечерней встречи. Макияж, прическа, благо сама могу справиться, маникюр, все должно быть на высшем уровне. Шифонер с вещами. И тут на меня напал ступор, и настроение начало падать. Как же я так лоханулась и забыла, что надеть-то мне в ресторан совершенно нечего? Шмоток у меня много, но все они для повседневной жизни. А тут ресторан с Соколовским, и надо выглядеть на все 100. И я взглянула на часы. 7:30. Твою ж. И вот, что теперь делать? Достала свою любимую желтую маечку с огромным вырезом. Повертела в руках. Максимум для придорожного кафе годится. Фиолетовый топ. В этом только народ пугать, такой он яркий. Белая блуза. Как выпускница, ей-богу. Промычала я, перебирая шмотки и разбрасывая их по спальне. Какого хрена я не зашла в магазин? Совсем память отшибла. И тут мой взгляд натолкнулся на что-то, висящее в самом углу, еще и в целлофане. Я отодвинула все плечики, доставая свою находку, вынимая на свет Божий бежевое платье по колено. «Откуда?» Я повертела его в руках. «То, что надо, хоть и вверху закрывает грудь до самой шеи, зато на спине огромный вырез. В связи с тем, что другого-то не предвидится, придется довольствоваться этим. Тем более, к нему отлично подойдут мои новые белые босоножки на шпильке». Одев свой наряд и покрутившись перед зеркалом, я призналась себе, что таких красавиц еще надо поискать, а Соколовский сегодня ослепнет от моей красоты и весь вечер будет смотреть только на меня. Вдобавок ко всему вспомнила, что платье это мне подарила мама в прошлом году на день рождения, о чем я благополучно забыла. «Мамуля», — сказала я своему отражению в зеркале, — «спасибо большое», — выручила. «Хороша-то как». Подмигнув сама себе, я отправилась собирать сумочку. Зазвонил телефон. «Ирина?» «Добрый вечер», — пропел мне в трубке Соколовский, и мое сердце начало трепетать. «Жду вас возле подъезда». «Уже бегу», — пропела ему в ответ и нажала сброс. Быстро обувшись и закрыв дверь, я выбежала из подъезда. Александр Васильевич открыл передо мной пассажирскую дверь и помог сесть. После чего обошел автомобиль, садясь рядом и доставая с заднего сиденья букет белых роз. Я насчитала 9 штук. «Это вам», — сказал мужчина, заводя мотор и трогаясь. «Спасибо», — тихонечко ответила я, и фиг с ним, что не поднялся ко мне в квартиру, как к Ольге, зато белые розы мне нравятся больше, чем красные. И я даже боюсь представить, что было бы, если бы он пришел ко мне. Наверное, на этом вечер бы и закончился, потому что просто так я его не отпущу. И Соколовский бы остался до самого утра. Пока я предавалась мечтам, мы подъехали к ресторану. Мужчина снова помог мне выйти, правда, в букет я вцепилась мертвой хваткой и потащила его с собой. Перед входом в зал нас встретил администратор, предложив немного подождать, пока найдут свободное место. Я посмотрела на Соколовского. Он что, не мог заранее заказать? «Я узнал, где будет ужинать Золотницкий только недавно», ответил Александр Васильевич на мой немой вопрос. «Волшебник. Даже мысли читает. Поэтому столик заказать просто не успел». «Ничего страшного», — сказала в ответ, улыбаясь. «С вами я готова ждать, хоть и...» Договорить я не успела, так как за спиной женский голос пропел. «Александр Васильевич, какая встреча!» Мы с Соколовским резко обернулись, перед нами стояла рыжая Юлька, хозяйка магазина женской одежды, который располагается аккуратно против нашего салона. «Не ожидала вас здесь увидеть!» Она подошла к нам ближе, улыбаясь моему спутнику и полностью игнорируя меня. «Юлия Владимировна», — Соколовский приложился к ее ручке, расплывшись в улыбке. «Вот ведь гад какой! И эта звезда тоже хороша. Видит же, что он не один. Так нет, давай хвостом крутить. Еще и меня нагло не замечая. Ну, я тебе сейчас устрою». «Очень рад», — продолжал Васильич. «Поужинать решили?» «Да», — томно ответила Юлька, прикрыв веки, тряхнув своим бюстом четвертого размера, который вот-вот выпадет из декольте. «Жаль, столиков свободных нет?» Девушка потупила глазки. «Вот коза! Так бы и повырывала бы ей рыжие волосы, причем с большим удовольствием». «Может, присоединитесь к нам?» Соколовский продолжал ей мило улыбаться. «Идиот! Прости, Господи! Вроде взрослый мужик, а ведется на такие дешевые приемы, как лох. Если моя спутница не будет против...» Он посмотрел на меня. «Не против?» Выпалила Юлька, только я успела открыть рот, чтобы сказать все, что думаю об этой нахалке. «С удовольствием к вам присоединюсь». И она сделала шаг вперед, оттолкнув меня немного в сторону своим выдающимся бюстом. Я даже немного подрастерялась под таким напором. «Очень даже против», — выпалила я, но Юлька подхватила Соколовского под руку и повела в зал. Правда, он немного притормозил, поджидая меня и беря под руку. Таким трио мы вошли в зал. Юлька висла на Соколовском, он второй рукой держал меня под локоть, а я вцепилась в веник из белых роз, который намеревался рассыпаться. Подойдя к столику, я решила брать инициативу в свои руки, а то чего доброго еще домой меня отправят на такси, чтобы им не мешало. Не дождутся. Выставив вперед свой немаленький бюст, тоже четвертого размера, я пихнула Юльку к дальнему стулу, сама усаживаясь напротив Соколовского. Если бы она вовремя не схватилась за спинку, то непременно бы грохнулась. Юлька зло посмотрела на меня, а я в ответ расплылась в улыбке. «Да, детка, я тоже умею играть не по правилам», — говорил мой взгляд. Мы расселись. Официант принял у нас заказ, а также определил мои цветы в вазу. «За приятный вечер», — сказал тост Александр Васильевич, и мы втроем дружно чокнулись. Правда, он продолжал пялиться на Юлькину грудь, чем вызывал у меня бурю негодований. Надо было желтую маечку надевать. И хрен с ней, что не дресс-код для ресторана. Зато декольте большое, и сейчас взгляд мужчины блуждал бы по мне, потому что как ни крути, а я сижу же ближе к нему. Юлька мило щебетала, отвечая на вопросы Соколовского, чем раздражала меня до безумия. Я же иногда вставляла пару реплик, что на меня совсем не похоже, потому что молчание не является моей добродетелью, в основном, чтобы выставить соперницу в неприглядном свете. Но Васильич упорно пялился в Юлькино декольте, игнорируя мои колкие замечания и намеки, что кому-то здесь не место и пора сваливать. Да что за черт? Ему там что, медом намазано? Моя грудь ничуть не хуже. Через полчаса нашего пребывания в ресторане у мужчины зазвонил телефон, и слава богу, и он, извинившись, правда обращаясь ко мне, чем порадовал мое самолюбие, вышел из-за стола и скрылся в коридоре. «Какого хрена ты тут делаешь?» – спросила я Юльку, когда мы остались одни. «Такого же, какого и ты?» – улыбнулась мне в ответ. «Правда, для меня было полной неожиданностью, что он припрется в ресторан вместе с тобой. Не думала, что у Соколовского такая безвкусица. То-то я смотрю, тебя-то он не пригласил от слова совсем». Я была довольна, как никогда, поставив нахалку на место. «Подожди. Не поняла, ты что, следила за Васильичем?» Теперь уже удивилась я. «Больно надо», — фыркнула моя потенциальная соперница, делая глоток шампанского. «У меня свои источники информации». «Слушай внимательно, источник», — зашипела в ответ. «Даю тебе 5 минут, чтобы твоя не столь бурная фантазия придумала отмазку, и ты отвалила отсюда, иначе я за себя не ручаюсь». «Напугала», — ухмыльнулась Юлька. «Смотрю, с твоей фантазией все в порядке, значит, тебе хватит 3 минут отсюда испариться». «Платье на распродаже купила, фантазерка?» «Сама-то декольте всю ночь, небось, вырезала, чтобы сиськами своими трясти перед Соколовским», — парировала в ответ. «Зато какой эффект произвела». «Пялится только на меня», — расцвела Юлька, делая глоток шампанского. «А ты сиди, как мышь, и завидуй молча». Задолбала она уже ухмыляться. Так бы и двинула ей, точнее, по ее наглой физиономии. «Было бы чему». Я начала очень сильно раздражаться от ее присутствия. «Кстати, откуда ты его знаешь?» «Василича?» – переспросила Юлька. «Нет, блин, Иваныча, не тормози». «Так он мой клиент?» – удивленно ответила девушка, причем постоянный и горячо любимый. «В женском магазине одежды?» – мои глаза полезли на лоб. «Что ты мне тут заливаешь, убогая?» «Сама недоразвитая», – фыркнула Юлька в ответ. «Какая нахрен женская одежда? Совсем сдурела?» «Только не говори, что ты по ночам подрабатываешь на окружной». Подколола я свою соперницу, ехидно улыбаясь. «Ну», – протянула она, – «по себе людей не судят. И завидовать не стоит моей красоте. Ты-то в своем платьишке вообще никого подцепить-то не можешь. В отличие от тебя, на мужиков не вешаюсь. Сами в ресторан приглашают. Я тоже выпила шампанского, так меня эта коза завела». «Так ты не сказала, клиент чего?» «Магазина мужской одежды». И на мой изумленный взгляд она продолжала. «А ты думаешь, у меня только один бутик?» «Ха, размечталась. Я на Соколовского глаз уже давно положила. Так что можешь только помечтать о нем. Ему нравятся успешные девушки, не то что некоторые». «Слушай, успешная ты моя. То-то я смотрю, бегаешь за ним, как баллонка за кобелем во время течки. Без приглашения напрашиваешься за столик вместе с нами и на цветочки мои заглядываешься. Думаю, что только убогим дарят веники. Остальных возят на Мальдивы. Чего тебе не светит?» «За убогую сейчас в глаз получишь. Будет отсвечивать покруче солнца на Мальдивах. Тебе прямая дорога в Сибирь, причем первым рейсом и в гордом одиночестве». «Напугала», — ухмыльнулась Юлька. «Смотри, как бы самой не пришлось драпать на другой конец света, причем пешком». «Нарываешься?» – прошипела я в ответ, но нам пришлось прервать столь содержательную беседу, так как объект нашего воздыхания вошел в зал и направился к своему столику, точнее, за наш столик. Дальнейшее наше пребывание в ресторане прошло без приключений, если не считать, что мы с Юлькой продолжали периодически подкалывать друг друга, на что Соколовский то закатывал глаза, то смеялся, то брал нас по очереди за руки со словами «Девочки, не ссорьтесь». Правда, минут через 40 Юльке позвонили, и она покинула нас, извинившись перед Александром Васильевичем, чем вызвала у меня радость, которую скрыть не получилось. «Послезавтра жду вас в 11, как и договаривались», — сказала она мужчине на прощание. «Все непременно», — ответил тот, приложившись к ее ручке. «Тоже мне джентльмен выискался». «А вечером? Ресторан?» И она с видом победительницы посмотрела на меня. «Вот ведь стерва!» «Точно вырву все ее патлы к чертовой матери, чтобы не зарилась на чужих мужиков». «Любой», — ответил ей Соколовский, — «на ваше усмотрение». «Да что за черт в него вселился? Какой нахрен ресторан с этой нахалкой? Вроде на лоха не похож? Ну как можно вестись на такие дешевые приемы от такой убогой?» Но настроение мое было на высоте. И на столь незначительные действия Соколовского, как лобызать Юлькину руку и сомнительный ресторан, я решила не обращать внимания. Их свидание с Рыжей еще под вопросом, мало ли что может случиться, а вот мы с ним сейчас вдвоем. И не стоит огорчаться на такие мелочи. Пусть эта стерва подавится слюной. Все равно домой он повезет меня, мы с ним будем наедине, а потом... «Думаю, нам пора». Снова прервал мои мечты мужчина на самом интересном месте. Золотницкий уже ушел. «Вот черт! А я и забыла, нафига сюда пришла. И даже не обратила внимания, был ли этот самый Золотницкий здесь и с кем встречался. И я посмотрела на Васильича. Ужинал в гордом одиночестве». «Точно. Умеет мысли читать, чтоб его. Или у меня все на лбу написано ярко-красными буквами». И я нехотя встала из-за стола и направилась к выходу вслед за мужчиной, после того, как он рассчитался с официантом. Правда, чуть не забыла свой букет, за которым пришлось возвращаться. Точнее, возвращался Соколовский, я же ждала его в машине. Перед моим подъездом никого не наблюдалось, когда автомобиль остановился. Я повернулась к своему спутнику, который пристально за мной наблюдал. «Глупо получилось», — начал он. «Я правда не знал, что Юлия появится. Чтобы как-то реабилитироваться в твоих глазах, готов исправиться. Как насчет еще одного ужина?» Он наклонился близко ко мне, прошептав прямо в ухо. «Согласна», — промямлила в ответ, так дыхание остановилось, а сердце выпрыгивало из груди. «Я позвоню. Он начал отстраняться, а я, набравшись смелости, быстро схватила его за руку и поцеловала, прижавшись к нему своим выдающимся бюстом. Впервые видела мужика таким растерянным после поцелуя. Наверное, он даже покраснел. «Неожиданно», — произнес Соколовский, усмехаясь. «Впервые девушка меня целует первой». «Если Магомед не идет горе, придется горе научиться ходить», — перекрутила я известную мудрость. «Главное, не бегать», — как-то двусмысленно ответил Александр Васильевич, но я решила не обращать на это внимания. Все-таки он очень красивый мужчина, особенно когда улыбается. Второй раз я его поцеловать не рискнула, еще удумает себе, что точно за ним бегаю. Быстренько попрощавшись, я на всех парах полетела к своему дому, а уже в квартире предалась мечтам о следующем свидании.